Глава 41. Айрилет. Библиотека была снова пуста. Захватив столовый поднос с завтраком на двоих, прислушался к тишине хранилища знаний. Здесь я явно не один. Обогнув стеллажи, направляясь к рабочему столу, я застал за ним ректора, сидящего в расслабленной позе на одном из стульев. Его глаза полыхали огнем. Хотя еще минут 20 назад дракон находился явно не в самом лучшем расположении духа. «Уже привели себя в порядок?» Не удержался я от скользкой ухмылки. «Следишь за мной?» — улыбнулся коварный дракон. «Не за вами». «Я заметил», — откинулся спиной Эльфаир на спинку стула. «Она хороша, не так ли? Слишком хороша для каждого из нас». «Зря! Зря он поднял эту тему! Сеть, что сдерживает мой дар, обожгла потусторонней болью от напряжения!» Дракон поднялся и медленно обошел меня по кругу. Я поставил поднос на стол от греха подальше. Ее миниатюрная, обманчиво хрупкая внешность, сногсшибательная улыбка, магия. Кажется, я снова зарычал. А запах ее крови? Очень аппетитный, не правда ли? Веселость хранителя выводила из себя. Его замечания, обращенные к моей девушке, пробуждали бурную ярость. Однако одно упоминание о запахе ее крови вернуло меня в недавнее прошлое. В комнате Кионы я поймал себя на мысли, что не отказался бы попробовать алую каплю, проступившую из ее ранки на вкус. За мгновение до того, как моя ладонь оказалась на шее ректора, я встретился с его алыми глазами. Откровение, так и не произнесенное драконом вслух, плелось в мои мысли, остужая сорвавшийся с цепи разум. Не сказать, что я был сильно изумлен доверенным мне секретом четырех драконов, но, немного погодя, пообещал сохранить новое знание в тайне. Отступив от Альфаира, я занял свое место за столом. «У меня есть новое задание для вас», — передал мне в руки хранитель невзрачную потрепанную книгу, обтянутую непонятной кожей. «Ознакомьтесь, здесь собраны самые важные заметки о мире и его магии». Эту рукопись составляли мы, хранители, и самый первый катранец на Феритане. Дублировать на международный язык не стоит. И поаккуратней с фолиантом. Экземпляр единственный. Безумно дорогой. Насколько, оцените сами. Советую отложить работу с томом о зооморфах. Приспешники все равно вам сейчас необходимы, как никогда. Дракон направился к выходу, но обернулся. «И да, мне бы очень хотелось, чтобы вы ознакомились с содержанием втроем». Кого он подразумевает под третьим лицом, гадать не пришлось. «Удивительно!» — растянул я слово, не сводя взгляда с Альфаира. «Вы доверяете мне великие тайны в то время, как боги активно пытаются сжить меня со свету. Разве вы не должны работать в одной команде?» «Мы по одну сторону баррикад, но у нас разные взгляды на ситуацию, разные выводы, как и у любого другого существа. Потому вы ходите вдоль границы, разделяющей меня и нормальную жизнь?» «Для этого я и создан. Следить за целостностью всех границ. Однако смею тебя заверить, что именно сейчас твоя жизнь вписывается в рамки мира и гармонии. Прими мой совет. Когда придет время, не вздумай обернуться назад, иначе ты вряд ли потом найдешь тот путь, по которому идешь сегодня». Хранитель ушел, скрывшись за стеллажами. Снова загадки. Ненавижу. Я стукнул кулаком по столу, заставив стаканы на подносе тоненько зазвенеть. после чего устало потер лицо ладонями. Попытка обратиться к памяти вновь обожгла огнем. Сети, что ставит на меня Киона, справляются все меньше. Они держат неподвластную мне силу крепко, как и раньше. Но серебро и огонь жгут меня изнутри. Как не спутать этот пожар с искрой невольного желания? «Проклятье!» — прошептал я, видя перед собой лишь синеву девичьих глаз и образы полуобнаженной фигуры, утопающей в лунном свете в собственной комнате. Безумно знакомое цоканье каблучков немного отрезвило. Собрав волю в кулак, я принял невозмутимый вид, опасаясь вновь напугать свою богиню буйной энергией и растрепанностью. «Прости за задержку!» Принцесса выпалила это сразу, как только я попал в поле ее зрения. «Все уже разошлись. Я подумала, что нам с Шианой не помешает немного порадоваться за братьев вместе. Потому зашла по пути в блок приспешников и пообщалась с ней. Долго ждешь?» «Успел 3 раза состариться». Поддерживать свойственную мне ранее хладнокровность получалось плохо. «Ты принес завтрак? Я о нем даже не подумала!» Замерла она перед столом, сминая юбку в складку в своих кулаках. Застиг ее врасплох такой мелочью. «А стоило бы! Ведь это не мне необходимо восстанавливать силы! Что скажешь?» «Спасибо!» На бледных щеках принцессы проступил легкий румянец, который так мне нравится. В подобные моменты она кажется невероятно хрупкой, настолько, что мне все чаще хочется закрыть ее грудью от всего мира. Приглядевшись к Кионе, вдруг осознал, что ее золотистая аура снова принялась сиять в видимом спектре. Похоже, мой взгляд был слишком откровенным. «Привыкай, радость моя!» Позавтракали мы вместе, и по делу беседу подняли только после того, как полностью опустошили поднос. Принцесса потянулась привычно к ящику стола со своей стороны, но я опередил ее действия. «Мы получили новое задание от ректора, и оно лежит прямо передо мной». «Что же это?» — уточнила она изумленно и потянулась за старой необычной книгой. Я потащил книгу на себя, не позволяя ее взять, чем сбил Киону с толку. «Не так резко. Это сверхуникальный экземпляр, и я обещал его беречь». «Но как же мы будем его переводить, если ты не позволяешь мне его открывать?» «Его не надо переводить, лишь прочитать и запомнить». «Ну, так читай!» Обошла она стол в нетерпении и выглянула из-за моего плеча. «Предлагаю поменяться местами!» Поднялся я со своего места, уступая ей стул. Принцесса, недолго думая, разместилась на нем с комфортом, и я передал новую игрушку ей в руки, после чего подхватил ее черные локоны, уже привычно делясь с ней силой. Воли Кионы хватило лишь на то, чтобы развернуть книгу на форзаце. «Айри, я себя прекрасно чувствую!» «А я себя ужасно! Посиди немного!» Завораживающее занятие! Чем оно так привлекает меня? Не случайно коснувшись рукой остроконечного ушка, ожидал резкой реакции, но нет. Принцесса, наоборот, немного поддалась, откинув голову на спинку стула, позволяя мне обхватить ее лицо ладонями. Прав, дракон, она очень привлекательна. Пушистые ресницы трепетно дрожат, кожа лица приятно благоухает, губы немного приоткрыты. Недолго думая, я склонился и прильнул к ним своими, упиваясь их вкусом, настойчиво вынуждая эльфийку ответить на поцелуй. И она бы поддалась, если бы насмешливый голос уникального сокурсника не вернул нас в реальность, уходящую из-под ног. «Кажется, я вовремя подошел», — хмыкнул Катранец, глядя на нас с легким интересом. «Киллиан?» Киона подскочила на месте от неожиданности, снова покрываясь румянцем. «Быстрый ты!» — фыркнул я в свою очередь. «Подождать не мог!» И как бы долго мне пришлось ждать? На этот вопрос у меня не было ответа. Поцелуй не планировался и произошел спонтанно, просто потому, что мне так захотелось. Альфаир велел мне к вам присоединиться, но ничего не объяснил. «Что тут у вас?» — перевел он взгляд на книгу в руках принцессы. «Сама не знаю», — подняла та синие глаза на меня. «Со слов ректора, это самые важные заметки о мире и его магии. Я подозреваю, что в ней каждый из нас найдет что-то интересное для себя. Иначе стал бы он настаивать на коллективном прочтении. Содержание строго секретно. Все, что мы узнаем, должно остаться лишь в нашей с вами памяти». Открыв первую страницу, Киона обреченно вздохнула, глядя на мелкие строчки. «Это не назовешь легким чтением. Вряд ли мы освоим внеплановую программу за неделю». «Читай вслух на рунах. Не думаю, что случайный слушатель способен разбирать древний язык на слух, даже если он все руны знает наизусть. Плюс от этого только в том, что эта способность дана лишь троим смертным. Иными словами, нам». Стоило принцессе начать чтение, как прозвучала новая команда, разнесшаяся по всей Академии голосом мастера Гефест. «Всем адептам немедленно собраться в ученической боевой форме на полигоне на плановую утреннюю тренировку. Какого демона я вижу на льду лишь треть адептов? Распустились за время моего отсутствия. Всем опоздунам плюс 3 боя на тестерном фантоме». Закрыла Киона книгу, которая тут же испарилась в портале. Это для нас стало неожиданностью. Дракон хранит ее в надежном месте, опасаясь, что она попадет в чужие руки? Тогда я окончательно сбит с толку. Зачем он доверяет ее содержание мне? Ведь я тот, кто меньше всего достоин доверия. Киона Адеала. Покинув родные просторы библиотеки, мы нос к носу столкнулись с валькирией. Весь ее вид говорил о том, что она воинственно настроена на муштру. «Вы трое?» — ткнула она в нашу сторону пальцем, затем перевела его на коридор, ведущий в учебный корпус. «Немедленно отправляйтесь в первую аудиторию. Вас там уже ждет профессор Альфаир. Вам жутко повезло. В то время, как все будут проходить усиленный боевой курс, вы станете посещать занятия иного рода». Какого, спросить мы не успели. Однако перспектива миновать кувыркание в грязи, что образовалось во дворе после патологического дождя, нас воодушевила. В родимой аудитории, где проводятся курсы большинства наших лекций, действительно находился ректор. Он сидел за учительским столом, размещенным на подиуме, и терпеливо ждал, пока мы раскланяемся и займем места в первом ряду. Окинув каждого из нас изучающим взглядом, он начал издалека. «Дорогие наши избранные, с этого дня у нас с вами будут проходить внеплановые занятия. Я научу вас экранироваться от волн внешнего магического воздействия. Тех самых, что доставили вам массу дискомфорта 2 дня назад. За 2 недели мы с вами пройдем материал, преподаваемый мной адептом 3-го курса. «Но, профессор!» — подняла я руку, привлекая его внимание. «Мы и свой-то еще не освоили в связи с чрезвычайными происшествиями на планете. Что уж говорить о столь сложной теме? Может выйти так, что мы просто не оправдаем ваших надежд за столь короткий срок?» Дракон задержал на мне взгляд своих красных глаз, после чего улыбнулся. «Спрашивайте, не стесняйтесь». И так уже мысли прочитал. Зачем говорить вслух? Только чтобы остальные не утратили нить разговора? Почему избранные? Озвучила я свои сомнения. Можно предположить, что Киллиана вы перечислили к этому понятию из-за его уникальности. А Ирилета, скорее всего, тоже. А из меня какая избранная? Я ведь всего лишь... Черная принцесса хотела довершить я свою речь, но была перебита хранителем. Чистая душа, чьи способности уже не раз удивили всех окружающих. Задумывалась ли ты, что для своих 18 лет ты довольно быстро овладела боевым мастерством и достигла успехов в целительстве гораздо раньше не то что братьев, но и своего отца? Да, но это их заслуга. Не думаю, что простая полукровка смогла бы уложить принца эльфов на лопатки, несмотря на то, что даже великому воину Гефест это удалось, увы, не сразу. Что? Поразило слегка меня отнюдь не сравнение, а сам факт того, что Риолан, а это бесспорно он, успел реализовать свою мечту за столь короткое время. Я все равно не пойму, к чему вы клоните? К тому, что ваша нечаянная гибель станет великой утратой для нашей планеты. Ваш мастер не зря добивалась от вас командной работы. Вы обязаны сберечь друг друга потому, что именно вам предстоит стать тем поколением, что сплотит людской род и защитит его от любой опасности. Чтобы стать настоящими охотниками, подручными самих хранителей, вам необходимо знать немного больше деталей о нашем мире, нежели остальным. Вас я выбрал сам. Так вот в чем заключается избранность, выдохнула я, но мысли мои сами собой от дракона не скрылись. Киона, сейчас запущу мелом в лоб. Ничего ты не поняла. После того, как он сурово покачал головой, слегка улыбнулся и добавил. Придет время, и все встанет на свои места. Тогда ты вспомнишь то, что говорили тебе наставники, и обретешь новую цель в жизни. Когда уже настанет это время, которое так все обещают? Поверь мне, скоро. Звоном зазвучал ответ в моей голове. Итак, максимально расслабьтесь, прикройте веки и сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Тактильных, слуховых, обонятельных, внутренних. Почувствуйте пространство, как делаете это во время ваших медитаций. Закрыв глаза, как обычно, сначала передо мной предстала темнота. А теперь постарайтесь уловить потоки окружающей вас магии с помощью ваших чувств и уникальных способностей. Увидеть их магическим зрением для нас уже не составляло особого труда. Красные, зеленые, синие, белые нити приятно искрились, сплетались между собой, не образуя узлов, проходя сквозь каждого в этой большой аудитории. Потусторонний шепот коснулся моих ушей, и его владельцем был вовсе не дракон. Дыши магией, она напитает тебя. Это острое чувство. Оно позволит тебе взойти на новый уровень магического мастерства. И ты увидишь то, что даровано лишь тебе одной, дитя. Незнакомый голос застал меня врасплох и вывел из транса. Да, я не ожидала чьего-либо вторжения и на мгновение испугалась. Связующая нас сином нить натянуто дрогнула. Первого, кого я увидела, был Сатор. В храме его каменный образ был воплощен так же четко, как и образ Риданы. Он лишь на мгновение мелькнул у меня перед лицом, но быстро исчез за широкой спиной Айрилета, непонятно как оказавшегося передо мной. Он через парту перескочил. «Ты поражаешь меня, мальчишка!» Мне показалось, или он смеется. «Мальчишка, я был 100 лет назад!» Удивительно спокойно, но угрожающе ответил ему Син. «Верно!» — усмехнулся бог безразлично и исчез. «Айрилет, сядь на свое место!» С веселой, едва заметной улыбкой велел ему Альфаир, наблюдая за ошарашенным лицом Килиана, явно увидевшего Бога впервые, по крайней мере, за последние 1500 лет. Тут сомнений нет, чего-то подобного дракон ожидал. «Поверь, здесь никто никому не угрожает. Вас учат, и тебя тоже, даже несмотря на неприязнь высших сил. Сейчас вы охотники, защитники Феритана, ни больше, ни меньше. Учитесь. Повторим. Концентрируйтесь». На этот раз в транс я вошла уже не столь уверенно. Однако стоило мне начать осязать нити, как я обнаружила в магическом рисунке существенные перемены. Серебро. Оно полностью заполнило собой аудиторию, оттесняя разноцветный стихийный спектр и окружая меня воронкой. Но страха не было. Защита. Теперь среди серебряного хаоса отчетливо вырисовался пылающий силуэт красного дракона, с любопытством оглядывающего пространство. Красные глаза с вертикальными зрачками переключились на меня и озорно сверкнули. «Для тебя. Вот что странно. Учить я вас не этому собрался. А вышло, что сделал сам для себя открытие». «Я просил вас расслабиться», — произнес ректор вслух. После чего серебряный вихрь улегся, зато черные нити пространственной магии передернулись рябью, и волнения шли вовсе не от самого пространства, а от озадаченного катранца. «Да, это отнюдь нелегко — поддерживать концентрацию. Ваши ауры должны быть невозмутимы, а вы только лишь мешаете друг другу. Хотя уникальные способности Килиана и Айрилета уже проявили себя, это очень хороший результат для начала. Осталось только научить держать свои силы в руках». «А я?» «Почему он ничего не говорит обо мне?» «А вы, принцесса, выполняйте то, что вам было велено свыше. Продолжаем, парни, максимальный контроль». «Как там Сатор велел? Дыши магией, она напитает тебе». Нити, радужные и прекрасные, темные и пугающие. Серебро. Мое? Все это мое? Потоки потянулись ко мне, сплетаясь в потрясающий узор. Полученное разноцветное кружево тает, окутывая меня покрывалом, наполняя каждую клеточку тела силой. Стук. Что это за стук? Он пульсирует в моей груди, сотрясая меня изнутри. Волосы вьются и колеблются в такт. Пульс? Береги свои сердца. Мне, кстати, вспомнилось наставление всех моих друзей. «Экранируйтесь!» Последовала резкая команда, от которой я подскочила и рефлекторно закрылась тем самым кружевом, что только что питало меня. Спустя секунду шока и бешеного сердцебиения я вышла из транса и осознала, что все в порядке. Парни тоже были слегка ошарашены. «Отлично! В стрессовой ситуации с подсказкой вы уже сможете защитить себя от удара пространственной волны», — смерил нас взглядом дракон, сидя на своем месте. «Целью наших последующих занятий будет обучение возведению экранов без погружения в транс. Мы постепенно будем уходить от его использования». «Разве можно так пугать? Стресс на стрессе!» Последующую неделю мы только и делали, что упорно экранировались от внешнего воздействия магических потоков. Альфаир устраивал нам испытания, заставляя разноцветные нити волноваться. Хлестал ими по нашим нервам, но он никогда не касался черных. Почему? Эксперименты с пространством настолько опасны, что даже малейшее прикосновение к потоку может сулить нам страшную неизвестность? Время текло, словно вода сквозь пальцы. Периодически мы собирались всей нашей компанией, как обычно, в столовой. Товарищи делились стонами и усталыми вздохами, жалобами на агрессивный настрой Гефест, лишь мы трое всегда были молчаливы. Весь мир вокруг нас тонул в разноцветных нитях. Мы учились вязать из них узоры и днем, и ночью. Айвел окидывал нас сочувствующим взглядом, а Шиана сильно переживала за мой неактивный образ жизни. «Ты не заболела?» – спрашивала приспешница каждый день. На мое отрицание она переглядывалась с Май, которая обеспокоенно поджимала острые уши. Полная невозмутимость Сина ее пугала. Каждый вечер я читала парням книгу, которую Альфаир регулярно доставал нам из пространственного кармана. Как выяснилось, ведет он на одну из полок этой же библиотеки. Но никто никогда не сможет найти древнейший фолиант, даже если переберет здесь все полки. Магия-хранителей. Мисс Ахара при нашем появлении делает вид, что нас не видит. Настолько уж мы тут частые гости. Рано утром мы встречались в закрытом тренировочном зале, чтобы пройти занятия на фантомных тренажерах. Да, это не коллективные разминки, но и форму терять не хочется. К слову о формах, с ними у Сина все в порядке. Мышцы привлекательно бугрятся под костюмом охотника, привлекая мое внимание. Все сложнее совладать со своими женскими слабостями. Тянет полюбоваться тем, как он орудует кинжалом, бьется с монстрами в полную силу, стремясь преодолеть последний 10-й уровень фантомного испытания. Эта сила держит мой взгляд, порождает желание. Какой женщине не нравится сильный мужчина, способный защитить, победить не только монстра, но и саму женщину? Однажды он сбросил с себя верх костюма, едва уловимо блеснув чернотой своих глаз, обращенных в мою сторону. «Господь, дай мне сил! Совершенно очевидно, я выросла, а вместе со мной возросли и потребности». Последний день наших занятий настал совершенно неожиданно. Сегодня я пришла в аудиторию одной из первых и застала ректора в задумчивом состоянии. Подходя к нему со спины, я нарочно, без каких-либо проблем, вошла в транс и заметила, как он своими изящными пальцами оглаживает пространственные потоки, которые шли рябью от его прикосновений. Одна из нитей пульсировала в ответ на его внимание особенно сильно, раздраженно, словно хотела огрызнуться. «Вы видите то же, что и я?» Вдруг обратился ко мне красный дракон, не оборачиваясь. «Можете не отвечать», — считал он образы из моей памяти. «Кажется, у нас назревают новые проблемы». Альфаир перевел руку на соседний, более спокойный поток, и прежде чем я почувствовала сильный магический удар, успела перехватить озорной взгляд красных глаз. Золотистый экран моментально окутал мою фигуру. Волосы осыпались смолисто-черным водопадом, прикрывая меня от нападения, и импульс пространственной магии разбился о них, словно волна о скалы. Я лишь недоуменно покачнулась, потеряв ритм дыхания, больше от возмущения, нежели от причиненного мне вреда. «Вот и все», — ухмыльнулся профессор, занимая свое место на подиуме. «Вы прошли обучение». «У вас самые шокирующие и нестандартные методы, профессор!» Выдохнула я. «Ваш золотой экран – это и есть та сеть, что сплетается из всех цветов магического спектра». «Это секрет моей уникальной ауры?» – изумилась я. «Не совсем», – покачал он головой и загадочно улыбнулся. «Экран Килиана насыщенно синий, а Айрилета серебряный. Как думаете, почему?» «Килиан владеет магией воды, синий поток, и пространство – черный поток». Села я за парту. «Верно». «Но ведь Айрилет, как и я, тоже владеет склонностью управлять полным спектром. Почему тогда и у него экран не золотой?» Открою вам секрет. Обернулся Альфаир к дверям, где неподвижно подпирали косяки Син и Катранец, наблюдая за нами. Айрилету в большей степени подвластно пространство и огонь, нежели остальные стихии. А вам, принцесса, все доступно в равной степени. Темный поток вокруг него сгущает краски? Верно. И заметьте, тут не работает обычное правило смешения цветов. Возьмите, к примеру, гуашь. Перемешайте между собой все цвета, что вы получите? В мире магии все иначе. Мы вас поняли, профессор. Поднялась я со своего места и склонилась в благодарном поклоне. Спасибо за урок. Вот и отлично. На этой счастливой ноте возвращайтесь на занятия мастера Гефест. Профессор, а... Хотела я уточнить про проблемы с черным потоком. Все в порядке, ступайте. Гефест была рада нас видеть, причем настолько, что навесила на нас двойную нагрузку. Несмотря на то, что снег вновь припорошил землю, морозы так и не вернулись. Вывалить белую форму в грязи нам ничего не стоило. На удивление, Килиан и Айрилет любые полосы препятствий проходили идеально, оставаясь чистыми. А я продолжала валяться, снедаемая вкусом новых ощущений. После того, как я получила знание об экранах, пространство вокруг осязается мной немножечко иначе. Видимо, я сама себя запугала и жду невидимого никому удара в любой момент. Может, это и к лучшему, зато теперь по любому поводу мне не придется скатываться в обморок, а Айрилету восполнять мой резерв, изнашивая сеть, сдерживающую бурный поток его магии. Разбились по парам. Приспешник и хозяин, атакующие и помощники. Рассосредоточились по полигону. Шиана достала свои клинки и прикрыла меня со спины. Нам было выдано по тренажеру, но на этот раз Валькирия одарила меня едва заметным насмешливым взглядом. Ждать какой-то подвох? Он воплотился образом Сьорна. Причем у всех наших сокурсников разом. Девушки вскрикнули от неожиданности, приспешники прикрыли хозяев собой, а бурное пламя, которого не ожидал никто от первого уровня новых тренажеров, всех вывело на поражение, окутывая полигон иллюзорным жаром. «Сюрприз!» – усмехнулась Гефест самодовольно. «Поздравляю, вы все трупы!» Так вы будете действовать в экстренной ситуации? Привыкли к легким нагрузкам и забыли, что такое настоящая опасность? Дружно повторить! Сьорны, метасьорны, шорхи и землеройки были единственными градскими монстрами, что были мне знакомы. Кто-то при очередном провале возмутился, что о новых видах, возникающих перед нами, наш курс еще ничего не знает. На что Валькирия презрительно высказала свое мнение о болтуне. «А когда при очередном прорыве перед тобой выскочит неведомая тварь, ты тоже будешь ныть? Мы такое не проходили!» «Или как мужчина постараешься прикрыть своего напарника и выискать слабые места незнакомого врага?» Ответа не последовало. «То-то же!» «Да сколько же здесь уровней?» Тихо взмолилась Шана, уворачиваясь от новой напасти чисто на кошачьих инстинктах. «Много! Что же она такая чуткая? И тут слышит!» Максимальный уровень на нашем курсе взял Айрилет. Думаю, никто особо не удивился, услышав его имя при раздаче высших баллов в конце занятия. Но даже он не смог пройти все до конца. Син злился. Он все время хватался за виски, в которых пульсировала боль. Я понимаю, он пытается что-то вспомнить непроизвольно. От этого хочется ему посочувствовать. Приходится сочувствовать молча. Мою жалость Айрилет не оценит. Вечером мы разбрелись по своим комнатам, чтобы привести себя в порядок перед ужином. Принимая душ, я не могла никак отвлечься от окружающих меня потоков магии. Видимо, переутомилась. Теперь не вижу грани между обычной реальностью и магическим зрением. Надо как-то отвлечься. Следуя привычному расписанию, мы с Розой отправились ужинать. Но в последний миг есть мне совсем расхотелось. Сколько можно набивать желудок? Восполнять магический резерв уже не нужно. Мое состояние пришло в норму. Думаю, самое время пойти и перевести ритуал по передаче приспешников от хозяина к хозяину. Библиотека пустовала. Оно и понятно. Сейчас идет упор на практику в связи с частыми прорывами. Лекции обещали ввести вновь в программу только со следующей недели. Мисс О'Хара вновь не обратила на меня внимания, воспринимая мою персону за одно из местных привидений, которые только и делают, что каждый день шныряют то туда, то сюда в поисках новых рунных знаний. Удобно устроившись на своем месте, я достала магическое перо, два фолианта, древний и новый, и приготовилась к работе. Но неожиданно для самой себя засмотрелась на ту книгу, что дал нам троим профессор Альфаир. «Разве ты не должна быть на своем месте?» Достала я ее из своего ящика. Фолиант хранителей должен был таиться на одной из полок библиотеки, но почему-то лежал у меня в столе. Неужели красный дракон знал, что я предпочту провести остаток вечера в любимом закутке за стеллажами? Взяв книгу в руки, я задумчиво веером пролистала ее страницы. Раньше я опасалась так делать. Книги 1500 лет. Вдруг рассыпется в пыль. Но необычность ее местоположения меня озадачила. «Картинки?» Остановилась я на середине разворота. Слева была нарисована наша звездная система. «Солнце? Грас?» Водила я по ним пальцем, сравнивая изображение с тем, что мы видели на свитке в начале учебного года. «Перетан, 4 бога, 5 галочек?» Я даже глаза потерла. Киллиан говорил, что и на свитке есть 5-я галочка, примерно обозначающая птицу, но она была там затерта. Мы решили, что это хранители. Но если галочек действительно 5, тогда что это? На некоторое мгновение я засмотрелась на иллюстрацию настолько, что незаметно для себя вошла в транс. Кожа покрылась мурашками, изо рта сорвалось облачко пара, ресницы охватил иней. Холодно и темно. Где я? Рокот окружающей меня тьмы напугал меня до глубины души. В ней таится что-то огромное и зловещее. Или кто-то. Оглушающая тишина и чужое шумное дыхание, глубокое и дремлющее, заставляют меня дрожать от страха. Совершенно внезапно тьму рассек голос Катранца. Звучание рун, воспроизведенных им, было повелительным и твердым. От неожиданности я поскользнулась на чем-то и схватилась рукой за первое, что мне попалось. «Киона!» Прохладная рука морского оборотня легла на мой лоб. «Все в порядке. Портал закрыт. Ты дома». Сбросив с себя наваждение, я заглянула в голубые глаза сокурсника, отражающие легкое волнение. Моя левая ладонь онемела от холода. Я перевела на нее взгляд. «Лед?» Прихваченный из видения осколок был водружен мной на стол. «Что произошло? Какой портал? Мне казалось, у меня случился кошмар наяву». Мы с Айрилетом почувствовали присутствие чего-то чужеродного в Академии. Тут же теплые ладони легли на мои плечи, пробуждая в моем теле пожар. «Тебе грозила опасность, — произнес Синтоном, поднимающим во мне новую волну дрожи. «Отныне не стоит увлекаться чтением древних книг без нас. Ясно?» «Я не думала, что это может быть опасным». «Ты не ответила на мой вопрос», — сжал Айрилет мои плечи сильнее. «Ясно». «Вот и умница». «Я долго просидела в трансе?» — решила уточнить, снова обратив внимание на некоторые нестыковки. «Нет, как только мы почувствовали неладное, сразу переместились к тебе». «Переместились?» Моему изумлению не было предела. «В пространстве!» — обошел меня Син, сохраняя хмурое выражение лица. «Вы использовали магию пространства для перемещения?» «Это вышло само собой. Мы просто интуитивно выстроили вектор на всплеск магии. Как оказалось, пространственные потоки используем не только мы». «Верно. Киона не погружалась в транс», — выступил из тени стеллажа ректор, чем снова меня напугал. Его вид был непривычно серьезным. Он вновь огладил изящными пальцами окружающие нас темные магические потоки. «И вы это вовремя поняли. Перед тобой открылся пространственный коридор, схожий с теми, что приводит в наш мир нечисть». Обернулся Альфаир ко мне. «Но только этот привел тебя к точке следующего прорыва. Такое иногда случается с магами, наделенными большими силами». Дракон подхватил подтаявший осколок льда, что я прихватила случайно с собой, и растопил его в своей руке, превращая в облачко пара. «Спасибо, Киллиан. Мы могли ее потерять. Откройте страницу 113 и выучите новое для вас заклинание. Двое из вас с ним знакомы, а Кионе еще предстоит научиться его воспроизводить. Помогите ей справиться с новым заданием». После этого дракон покинул нас обычным способом, скрывшись за стеллажами. Сумасшедший вышел вечерок. «Где там эта страница?» Сразу же я принялась выполнять указания. Парни обошли меня со спины и облокотились на спинку моего стула, наблюдая за моими действиями по обе стороны от меня. «Массовое заклинание закрытия пространственных порталов высокой мощности!» Это заклинание читается не одним магом, а всеми, кто в рейде обладает способностью повелеванию магии пространства. — пояснил Киллиан, что-то хмуро перебирая в своей памяти. Оно срабатывает только, когда его поют все созвучно, тон в тон. Здесь не один день тренировок понадобится, если учить весь курс. Потребуется открыть кружок хора. — А если впятером? — выдвинула я предложение. — Хотя бы научить ему меня, Айвола, Розу и вас с Айрилетом. Плюс к тому поддержать могут и наши приспешники, Май и Шиана. Они ведь связаны с нами и несут свою частицу силы от каждого из нас. Можно попробовать. Перепиши заклинание на листы. Раздадим всем, кивнул Айрилет. Призыв темных сил подослал к нам ненастье. Сплотимся в ряды, формируя заслон. Защитим наших братьев мы все в одночасье. Пред злом мы предстанем бессмертным щитом. Волшебный свет жизни, к тебе мы взываем. Надели нас энергией, ты неземной. Мы жертвуем душами, телом страдаем. Помоги нам закрыть сей поток временной. Выглядит довольно просто, если читать на международном. Но научить ребят воспроизводить руны вслух – это катастрофа. Опустила понуро я плечи примерно через полчаса. Не забивай голову, фыркнул Киллиан. Все мы оказались очень даже обучаемыми. Разве нет? Да, ты прав. Мы справимся. А теперь неплохо было бы пойти и дружно выспаться. Катранец захватил один из листков, написанных мной с подробной инструкцией по чтению. Айвелу сам занесу. До завтра. Оборотень улыбнулся и оставил нас наедине, блеснув камнем своей сережки напоследок. Нет, спустя время, свыкнувшись с его необычным происхождением и некоторыми особенностями его внешности, на сегодняшний день я готова утверждать, что Киллиан красавчик. Ему идет его стиль. Серьга, неприкрытое волосами острое ухо, выбритый висок и длинные белые волосы, что отросли до пояса. Катранца необыкновенно красит как черная мантия, так и белоснежная форма. Кому-то могло бы здорово повести, если бы он относился к людям проще. «Что-то назревает», — вдруг произнес Айрилет тихо. «Весь Феритан сидит, как на иголках, 30 лет. Одна лишь разница. С каждым прожитым им днем игл становится все больше». Заглянула я в его глаза. «Иди ко мне». Пересел он на мое место, сажая на свои колени и заключая в объятия. «С каждым прожитым днем я вижу лишь то, что мы уделяем друг другу все меньше времени». «А тебе хотелось бы больше?» На моих губах обосновалась легкая улыбка. «И большего, девочка моя». Легкими поцелуями он покрыл мое лицо, заставляя откликаться новой ласке каждой клеточкой тела. Я призывно слегка приоткрыла губы, получая в ответ нежный поцелуй. Пальцами огладила гладкий твердый подбородок, запустила их в светлые волосы, вынуждая загоревшейся маленькой искре страсти набрать силу. Все меньше меня одолевает смущение. «Так и привыкнуть можно», — едва слышно прошептала я. «Твой вкус опьяняет меня, богиня». Широкая ладонь огладила мою талию, поддевая край блузы. Всего одно осторожное касание распалило мое тело. Такое уже было в комнате Айрилета, когда он лишь на короткое мгновение коснулся кружева моего белья. На этот раз я не убегу сразу. Син неторопливо поднимался рукой вверх, продолжая ласкать мои губы. Шероховатые пальцы огладили мой живот, заставляя бабочек, о которых рассказывают девочки, заметаться. Одна за одной пуговки вышли из своих петель, открывая нашему обзору белоснежный бюстгальтер и полную грудь. Глаза Сина налились чернотой, ладонь плавно переместилась на одну из окружностей, порождая в моем теле волнительную сладкую дрожь. Айрилет на долгое время выпал из реальности, очевидно пытаясь удержать рассудок на месте, принимая какое-то решение. То, что я сделала шаг ему навстречу, он явно ощутил. Теперь жду его дальнейших действий с замиранием. Мысль, которая непрошено посетила меня, заставила замешкаться. Боюсь ли я его до сих пор? Айрилет смело склонился, коснулся губами моей ключицы, после чего прикрыл меня полами блузки. Сделав выдох облегчения, заметила, что снова не дышала. «Ты не готова». Чернота отступала с его глаз, оставляя лишь темную радужку. «Я подожду, принцесса. Помни мое обещание». «Я помню», — тут же заверила его. «Идем, пора отдыхать». Соскользнув с его колен, я вздрогнула и зарумянилась, а Айрилет ухмыльнулся, поднялся и, обхватив меня за талию, прижал к себе, позволяя снова почувствовать то, что так меня смутило. «Он твой, лишь руку протяни», — заурчал он мне на ушко. «Айри!» — зашипела я в ответ. «Сладких снов, Киона!» Виска коснулись его губы, после чего сильные руки меня отпустили, и я поспешила скрыться. Сны были действительно сладкими, настолько, сколько позволяла фантазия.